«Да чтоб тебя!» — шепотом выругался Свен. «Харри!» — начал Олег. Послышался шум бьющегося стекла. И Харри непроизвольно зажмурил глаза от осколков, но успел заметить между прутьями решетки торчащий из окошка кулак прямо над головой Олега. «Харри!» — крик Олега заполнил все. Уши Харри, нос, рот, горло. Он словно тонул в этом крике. Открыв глаза, Харри увидел широкие зрачки Олега, его губы, искривленные в гримасе боли и паники, и большую белую руку, вцепившуюся в длинные волосы мальчика. Олег оторвался от пола. «Харри!» Потом Холли не видел ничего. Вглядывался, но не видел. Белая паника застилала все. Но он слышал. Слышал крик сестреныша. «Харри!» Слышал крик Эллен, крик Ракели, и все звали его на помощь. «Харри!» Белизна перед глазами постепенно темнела. Он терял сознание. Крики становились тише, словно угасающее эхо. Его сознание куда-то плыло. А ведь они правы. Он всегда убегает в самый ответственный момент. Старается исчезнуть, пакует чемодан, открывает бутылку, запирает дверь, пугается, слепнет. Они всегда правы. В конечном итоге всегда. «Папа!» Харри ударил в грудь ногой. Он снова прозрел. Перед ним в воздухе дергался Олег. Воллер вцепился в него железной хваткой. Лифт остановился. Харри сразу понял, почему. Сместилась решетка. Харри посмотрел на Свена, который с застывшим лицом сидел рядом. «Харри!» — крикнул Воллер с той стороны. «Пускай лифт обратно, или я пристрелю мальчишку!» Харри встал и тут же упал, успев увидеть то, что хотел. Дверь четвертого этажа была на полметра выше, чем лифт. «Если ты будешь стрелять оттуда, убийство окажется у Тангена на пленке», — сказал Харри. Он услышал тихий смех Воллера. «Скажи мне, Харри, была бы у тебя действительно тяжелая кавалерия? Наверное, уж давно прискакал бы». «Папа», — простонал Олег. Харри закрыл глаза. «Послушай, Том, лифт не пойдет, пока я нормально не закрою решетку. Твоя рука между прутьями. Отпусти Олега, чтобы я закрыл ее». Воллер снова рассмеялся. «Думаешь, я дурак, Харри? Решетку нужно подвинуть на пару сантиметров, и с этим вы справитесь, даже если я не отпущу мальчишку». Харри посмотрел на Свена, но тот глядел пустыми глазами в бок. «Ладно», — сказал Харри. «Но на мне наручники. Надо поднять Свена, а он совсем никакой». «Свен!» — крикнул Воллер. «Ты меня слышишь?» Свен вяло поднял голову. «Свен, помнишь Лодина? Твоего предшественника из Праги». Эхо гремело на лестнице. Свен громко сглотнул. «Ему голову! В токарном станке!» «Что сделали? Свен, хочешь попробовать?» Свен, покачиваясь, встал на ноги. Харри схватил его за плечо и притянул к себе. «Ты понимаешь, что нужно сделать, Свен?» Крикнул он в бледное, сомнамбулическое лицо, свободной рукой доставая из заднего кармана ключ. «Ты должен сделать так, чтобы решетка больше не дергалась, слышишь? Держи ее, когда мы поедем». Харри указал на одну из круглых, стертых кнопок на панели. Свен апатично смотрел, как Харри отпирает ключом наручники. Затем кивнул. «Хорошо», — крикнул Харри. «Мы готовы. Задвигаем». Свен встал к решетке спиной, взялся за нее обеими руками и потянул вправо. Прутья потянули руку Воллера за собой. Он застонал. Контакты на решетке на полу тихо щелкнули. «Готово!» — крикнул Харри. Пауза. Харри отошел в сторону и посмотрел вверх. В маленький просвет между краем окна и плечом Воллера он увидел два взгляда. Широко открытый злобный глаз Воллера и рядом слепое черное дуло пистолета. «Поднимайтесь!» — приказал Воллер. «Если пощадишь мальчика», — ответил Харри. «Договорились». Харри медленно кивнул и нажал на кнопку. «Я знал, что в конце концов ты образумишься, Харри. Само собой». Он увидел, как Воллер нахмурился. Может быть, заметил, что с запястья Харри свободно свисает наручник. И ему это не понравилось. А может, ему тоже стало ясно, момент настал. Трос предостерегающе заскрипел, лифт вздрогнул. В то же мгновение Харри шагнул вперед, встал на цыпочки, и стальной браслет с глухим щелчком сомкнулся вокруг запястья Воллера. «Что за...» — начал Воллер. Харри поджал под себя ноги. Наручники врезались в кожу обоим.